Алёшины сказки. Сказка четвёртая. Лес. Дед с Алёшей сидели у ручья. Утром ещё они вышли из дому, но добрались на место, когда солнце было уже высоко. Хотя на дворе уже стояла ранняя осень, солнце об этом будто не задумывалось. Густая роща укутывала их, словно покрывалом, от зноя. Лес был очень рад неожиданным гостям. Может, от того, что перед входом в него дед отломил кусочек хлеба, что взял с собой, и, присев на одно колено, пожелал всем лесным обитателям и лесному хозяину здравия и благополучия, и попросил не гневаться на непрошенных гостей. Какие-то кусочки он положил под деревья, а какие-то закрепил на ветках. Они расположились возле ручья. Ручей был неглубокий, шириной в несколько шагов, но довольно быстрый. Было видно, что он бывает очень полноводным весной, когда с гор спускается талая вода и превращается в настоящую горную реку. Он разрезал горный массив на две части и был естественным водоразделом. В тайге такое встречается повсеместно, но здесь скальная порода, как будто вырастая из земли, создавала причудливые перепады высот, и от этого образовывались красивые пороги и целая гряда небольших водопадов, по которым, искрясь в лучах осеннего солнца, скатывалась вода. Как раз возле одного из таких водопадов, рядом с большими камнями, покрытыми мхом, и расположились Алёша с дедом. Дед развел костер из веток, что собрал в чаще, возле места, где они остановились, и Алёша заметил, что дед собирал ветки для костра, будто наводил порядок в лесу, словно он был там не каким-то посторонним гостем, а полноправным хозяином этого места. Может, оттого он и хотел создать уют, как дома. К тому же не припомнил Алёша ни одного случая, чтобы дед оставил после себя какой-то мусор или какую-то неаккуратность. Однажды он сказал об этом деду, на что дед, как обычно, весело улыбнулся и сказал, что так оно и есть. «В любом месте, Алёша, надо сначала убраться, да порядок навести. Оттого такое место и становится любым. Любо, да ладно, снаружи, так же и внутри. А может, наоборот, кто знает. Думаешь, что лес прибираешь, а на самом деле в душе своей порядок наводишь», — весело прищурился дед, глядя на мальца. «Ну да теперь ты заниматься этим будешь. Теперь-то ты знаешь, как надо. А когда своими руками делать начнешь, много чего сам себе объяснишь и нового, о чем не думал, откроешь». Долго ли, коротко ли, и вот уже затрещали ветки в костре. Огонь не очень хотел разгораться. Тогда дед присел и подул в него. Костер сразу откликнулся и оживился. Со стороны это выглядело, будто дед вдохнул в огонь жизнь. Словно неведомый дух наполнял огонь силой. Дед будто что-то прошептал, и ветер, взявшийся ниоткуда, подхватил это дыхание. Наверное, наблюдая со стороны, никто бы даже не обратил на это внимания. Но мальчишка видел. Дед говорил с костром и ветром на одном только ему ведомом языке. Но самое главное заключалось в том, что они ему отвечали, Они понимали друг друга. Это было настолько очевидно, что сомнений в этом у него просто не осталось. «А зачем мы костер разжигаем?» – поинтересовался Алеша. «Чтобы место пустило», – как-то загадочно ответил дед. «А что значит «пустило»?» – озадаченно поинтересовался мальчик. «Ну вот, смотри, огонь и свет внутри у человека, помнишь?» «Помню, конечно», – закивал мальчишка. «Но этот огонь не в явном мире, как будто. Вот мы его подобие в явный мир и приносим. Внутри свет, снаружи свет. Душе раскрываться костер помогает. Так и место освещаем внутренним огнем и внешним. Одно поддерживает и выравнивает другое. Самый простой способ. Есть и другие, конечно. Но по мне, чем проще, тем лучше. Сложности не от большого ума, говорят в народе. Сейчас, правда, под освещением места Бог знает, что понимают люди. Но предки наши понимали, что в основе свет, что от души идет. Получается, внутренний огонь, что в душе, и костер будто сливаются, задумался мальчик. «Так я же так и говорю», – улыбнулся дед. «Сейчас костер наш помощник. Вот остался ты в лесу ночью, что делать будешь?» «Костер разводить». «А почему?» «Ну, не знаю, защита какая-то. Он же тьму прогоняет, тепло дает, свет, сердце греет». «Верно говоришь, сердце греет в первую очередь. Делает человек это, наверное, еще потому, чтобы внутренний его огонь тоже не погас. Приободрить себя, подобие себя создать и помощника, силу души не потерять, чтобы. Давай, Алеша, вокруг поглядим. Что тебе видится?» Непонятно почему, но с дедом он действительно начинал видеть жизнь во всем. То ли дед погружал его в какой-то неведомый мир, то ли от самого деда все вокруг оживало. Но только движение жизни будто наполняло пространство вокруг него. Все словно расцветало, тянулось к нему и наполнялось светом. Лес казался живым. Деревья были людьми. Каждое дерево такое же, как и соседнее, но все разные. Кроны их тянулись к солнцу, но в то же время, раскинувшись вверху, они будто закрывали от ненасти молодые неокрепшие деревья и других лесных обитателей. Своим желанием тянуться к солнцу они, как бы между прочим, не задумываясь, создавали внизу целый мир, который был домом для животных, птиц и других растений. «Когда я смотрю на лес, мне всегда кажется, что он живой», – сказал Алёша. «Так оно и есть. Разве ты в этом когда-то сомневался?» – хитро подмигнул ему дед. «Давай, посмотри повнимательнее. Похоже дерево на человека?» «Ну, оно тоже живое», – ответила Алёша. «Ну, ходить оно может?» – улыбнулся дед. «Я таких не встречал», – почесал затылок мальчишка. «По правде говоря, я тоже», – сказал дед и весело засмеялся. «Ну, давай вот мы на что поглядим? На человека. Он такой же, как дерево. Питает его родная земля. Оттого земля кормилица и для нас, и для дерева. Как мать ее почитали предки наши. Мать сыра земля, говорили. Она же опора наша. Без опоры-то силы нету у человека. Не на что опереться в жизни, про таких говорят. так и у дерева. Нет земли родной, нет и корней. У человека корни его – это род, родные люди. Мать, отец, дедушка, бабушка, братья, сестры. Раньше-то по многу поколений родство помнили, не то что сейчас. Может, оттого тоже народ послабее стал, что прежде был. Род весть – это опора, как корни у дерева. Вот оттого и говорят про человека, у которого земли родной нет, что он на ногах не стоит, да корней своих не помнит. А коли так, откуда сила земли у человека возьмется? Вот отпилим мы ствол от корней, долго ли дерево простоит? Так оно и вовсе стоять не будет, да и не удержишь его, чтоб стояло. То-то и оно. Давай дальше смотреть. Вот лес. Это же не одно дерево. Да их тут и не сосчитать, и все разные. Разные? Верно. В лесу не одно дерево растет, конечно. Их тут множество. Свой климат создают, уют для жизни, культуру, сказать можно даже. Одно слово – тоже общество, что и у людей. Но мне все же по душе больше слова «народ». Лес ведь разный бывает, как и народы. Есть рощи березовые, дубовые, кленовые, ясеневые. И все они уживаются друг с другом. А вот мандарины не растут в еловой тайге от чего-то. Есть культурные растения, есть сорняки, есть дикоросы. Да только вот часто не растут одинаковые деревья в разных условиях-то и на разной земле. Оттого они и растут хорошо, на своей земле только. У леса и границы свои собственные есть, словом, как у людей. Есть, где поддерживают друг друга деревья, а есть, где ужиться не могут, потому что одни у других жизнь забирают. В лесах места такие, мрачные обычно, и человеку в них худо бывает. «Точно как у нас в деревне», – нахмурился Алёша. «А с другой стороны...» Лес живет на родной земле, и в таком климате стало быть не случайно. И вот представь, одно дерево решило бросить свой народ и переехать на другой край света, в другой лес. Мы-то знаем с тобой, что дерево из лесу может переехать только без корней. А без корней? Это уже не дерево, а пиломатериал или вовсе дрова. Так вот, без корней приживется ли оно? Нет, конечно, искренне удивился мальчик. А если с корнями взять да перевести, прищурился дед, тогда возможно. Но приживется ли то дерево не на своей земле-то? Постоянно ему чего-то не хватать будет. То ли жарко, то ли сыро, то ли холодно. А то, гляди, и лес новый, другой будет, что и охота жить пропадет. Вот и у людей так же. Хорошо, да ладно, на родной земле, с родными людьми рядом, да в культуре своей. Культура родная для человека все равно, что родная земля под ногами. Сил от нее втрое прибавляется у человека. Ты, главное, смотри на природу, Алёша. Всегда смотри. Законы, что люди пишут, меняются. Меняются учения, взгляды людей, нравы их. А то... Что в природе существует, тому уже тысячи лет. И природа – это подсказка к тому, как правильно. Мудра она, через нее мир прави в нашем мире отражается. «А что за мир прави?» – спросил Алёша. «Мир, в котором все правильно», – только и ответил дед и начал искать котелок для Иван-чая. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Лес» из книги «Алёшины сказки». Читала Елена Удалова.